Пять лет спустя. Ирак. 2003 год. Новое задание. Спасение дочки шейха. Похищенная и вывезена в Ирак террористами с территории Объединенных Арабских Эмиратов. Местоположение базы террористов вблизи границы с Кувейтом. Местность – пустыня. Район с крайне сухим климатом. Приблизительное время операции – 4 часа. Кадры спецоперации шли один за другим, будто в ускоренной, а в некоторых моментах и замедленной видеозаписи. Взрыв половины здания Центра управления террористами, убийство двоих, освобождение девочки по имени Майя, ранение наемным убийцей в плечо, Мерседес С-класса, протаранивший ворота и покинувший преступное логово, езда по песчаным дорогам, опустившаяся стрелка бензобака и остановка, пеший ход с девочкой по восточной пустыне, потеря сил, включенные фары подъехавшей машины, потеря сознания. Марк открывал и закрывал глаза. Мутная картинка постепенно становилась отчетливей. Он лежал на спине, взгляд падал на потолок, оформленный в бежевом цвете, с которого свисала большая роскошная люстра. Окружности потолка и сама люстра светила слабым, но очень приятным светом. Марк приподнял голову в сторону и увидел кровать, на которой он лежал, да и всю комнату. Это была чья-то спальня, и она была сделана в восточном стиле. Всем своим видом она настраивала человека на спокойствие и умиротворение души. Тут было невероятно уютно. «Что это за место?» – подумал Марк. «Как я здесь оказался?» Он был в белой футболке и в белых штанах. Его плечо было забинтовано. Кто-то явно позаботился о его здоровье. Марк потихоньку начал вспоминать прошлые события. Ирак, спецзадание, девочка по имени Майя. Жива ли она и что с ней? Он приподнялся, сел на кровати и снова оглядел комнату. Справа от кровати стоял небольшой стол, выполненный из дорогих сортов дерева. На нем была аккуратно уложена его экипировка и оружие. Повсюду было очень много золотых элементов. Они были на стенах, на потолке, на комодах. Владелец явно был очень состоятельным человеком. Марк встал на ноги и сделал пару шагов вперед. В глазах темнело и кружилась голова. Она была такая, будто на нее повесили несколько килограммов груза. Марк взялся правой рукой за голову. Впереди открылись двери, и в комнату вошел мужчина лет 50. Он был одет в длинную белую робу до пола. Верхняя часть была похожа на рубашку. Главным убором являлась красивая гутра, тоже белого цвета с черным кольцом. Он подошел к Марку и обнял его, а потом начал рыдать. Ему тяжело было остановиться, но все же он нашел силы сказать фразу: «Ты спас мою дочь. Мы все уйдем, земное сбросив бремя, и знаем, остается только время. Сияет день, приходит ночь со мглой, заход одной звезды, восход другой». Арабский поэт и филолог Абуль Аля Аль-Маари прочитал помощник шейха на большой картине, на которой была изображена пустыня. Джамал был очень добродушным парнем. Он являлся главным помощником шейха, того самого, чью дочь спас Марк. Его звали шейх Саруан бин Зейд Аль-Майсара. Дворец был уникален по своей красоте. Он был огромен, внутри была такая роскошь, что особняки, которые видел Марк до этого, ни в какую с этим нельзя было сравнивать. Сердцем здания был большой зал, который выглядел одновременно изысканно и элегантно. На потолке висела громадная трехслойная люстра, которая весила около 10 тонн, а по углам зала стояли кубы с изломанными зеркальными поверхностями, в которых можно было рассмотреть отдельные детали убранства зала. Общий тон всего дворца был золотистым, с белыми контурами, такого же цвета мрамора и очень красивыми геометрическими узорами, шикарно оформленными сводами. Детали декора можно было рассматривать долго. Во дворце было множество различных помещений: залы для приемки высокопоставленных гостей, зал для заседаний, банкетный зал. Здесь находилась даже собственная библиотека. Люстры в каждом зале были предметами отдельного любования, украшенные фантастически красивыми кристаллами Сваровски. Дворец этот окружал большой сказочный парк, в котором стояли фонтаны, росли пальмы и гуляли величественные павлины, а искусственное озеро придавало всему этому дополнительный шарм. Марк был весьма поражен этой красотой. Все это являлось настоящим воплощением восточной роскоши прямо в пустыне. Это было невообразимо. «Этот человек невероятно богат», — подумал Марк. Марк и шейх сидели возле искусственного озера после обеда и беседовали. «Я не понимаю», — говорил Марк с недоуменным видом. «Почему я нанял именно тебя? Ты об этом думаешь? Я знаю», — сказал шейх. «Да, почему я? Ведь вы настолько богаты, что могли бы отправить туда армию наемников. Я не мог так рисковать жизнью моей дочери. Любая ошибка могла бы стать фатальной. Мне нужен был лучший. А я давно знаю Фридмана. Сейчас он уже полковник. Значит, это он предложил отправить меня. Я получил инструкции для выполнения миссии, но мне не сказали, кем был заказчик. Фридман сразу сказал, что ты единственный из всех, кто может провернуть такое даже в одиночку. И ты справился. Мы вас забрали в тот день. Пустыня. Я помню, как я упал на песок без сил. Да, твоя рана. Пустыня ничего не требует, ничего не дает и ничего не обещает. Где полно песка и еще больше солнца, оно испепеляет, лишает последних сил и выжигает все кругом. И здесь, в нем, мы жили издревле. «Я даже не знаю, где я», — сказал Марк, еще раз оглядев свое окружение. «На расстоянии 10 километров от города Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Неподалеку отсюда и город Дубай. Некогда небольшой пыльный городок, который мы собираемся превратить в богатый цветущий мегаполис для граждан и ради граждан». «Судя по этой роскоши, я думаю, у вас точно получится», — сказал Марк. «Получится. И я хочу, чтобы наш народ гордился своей страной». «Вы хотите построить самое идеальное государство?» — спросил Марк. «Может, не самую идеальную страну, но одну из самых лучших. Понимаешь, люди должны сделать все, чтобы каждое будущее поколение жило еще лучше. Светлое будущее. Вот что мы хотим сделать для наших людей в нашей стране. У меня есть родственники в Кувейте и в Катаре, и там тоже есть люди, которые так же мыслят. Главное не стоять на месте и развиваться. Тогда страна будет великой, и люди, живущие в ней, будут радоваться. Ведь правитель должен смотреть на жителей своей страны, как на своих детей, заботиться об их здоровье, об их учебе, жилье и будущем. Нужно исправлять общество и помогать им. Наша мечта, чтобы каждый человек помогал друг другу, чтобы они вместе работали и пользовались благами своего труда. Каждый должен иметь право на счастье. Марк глотнул стакан простой воды, хотя стол был полон всяких напитков. Но ему хотелось самой простой воды. Она показалась ему вкуснее, чем когда-либо. Он не мог до сих пор прийти в себя. Ему казалось, что это какой-то сказочный сон. «Пойдем, я покажу тебе кое-что», — сказал шейх. Шейх Саруан бин Зейд Аль-Майсара, его помощник и Марк отправились посмотреть на верблюдов. Это были не обычные верблюды, а специально выращенные и прикормленные верблюды для гонок. За ними ухаживала целая бригада слуг. «Смотри, этот верблюд стоит $1 миллион. Это немного, они могут стоить и гораздо больше. Кстати, призовой фонд тоже $1 миллион. Верблюд в Эмиратах когда-то являлся основой основ, залогом экономического благополучия. Единственное транспортное средство и кормилец. Человек встретился с верблюдом в этих песках 6000 лет назад. Там дальше конюшня, 12 лошадей общей стоимостью более $60 миллионов. Их купили на аукционе в штате Кентукки и привезли сюда, сказал Джамал. «Они тоже для скачек?» – спросил Марк. «Да, конный спорт. Посмотри, там есть все для них. Тренировочные круги, свежее сено, даже душевые и бассейн. Персонал ухаживает за ними, кормит и заботится. Их намывают шампунем и гелем. Расчесывают гриву и хвост, а копыта начищают до блеска. У нас есть такая пословица: «В мире нет ничего прекраснее скачущей лошади, танцующей женщины и корабля под парусами», — сказал шейх Саруан. «Верблюд — залог жизни, лошадь — предмет роскоши, а орел — дар свыше», — сказал Джамал. Марк невольно глянул на свою руку. Он вспомнил кольцо, которое носил. Кольцо с орлом, но он его не надевал ровно 5 лет. Они пришли к месту, где на специальной стойке гордо сидел самый настоящий живой орел. Это было потрясающее создание. Выглядел он благородно и гордо. Марк посмотрел ему в глаза. В них таилась могущественная энергетика. Сильные большие когти, мощный клюв, идеальный убийца. Он был настоящим королем в своем мире. «Эти птицы — это твои глаза, способные разглядеть все на расстоянии нескольких километров. С их помощью мы могли находить пропитание». Даже несмотря на возраст шейха, он был довольно крепко сложен. У него было умное лицо с мудрыми глазами, взгляд был внимательный и добрый. У него было открытое сердце, было видно, как он был благодарен Марку за спасение своей дочери. «У вас неимоверно красивый замок. Я такого еще никогда не видел, и я действительно поражен всем увиденным и услышанным. И еще я удивлен, как вам удается построить такую систему общества», — сказал Марк. «Приятно это слышать, но это только начало нашего пути. Здесь будет все самое богатое, самое лучшее. Небоскребы разрастутся на глазах, пустыни превратятся в оазис, изменения будут колоссальными, особенно в городе Дубай. Благополучие и безопасность превыше всего. Мы сделаем так, чтобы все были счастливы. Бедные должны стать богаче. Мы будем давать им земли, беспроцентные кредиты, возможность работать и никаких налогов. У каждого должна быть цель делать эту страну лучше. Это позволит сделать ее комфортной и передовой. Наши экономические принципы определяют систему общечеловеческих ценностей, главные из которых – справедливость и благо для людей. Ведь если не будет справедливости, люди будут глубоко несчастными. А этого быть не должно. Мы же в этом мире живем всего лишь раз. Был у шейха и собственный автопарк, в котором находилось много дорогих машин, среди которых был красный Феррари Энза, желтый Ламборджини Мурселага и серебристый Порше 911 GT1. Кроме этого, у него был даже свой собственный остров в Персидском заливе. Марк внимательно слушал его рассказы. Ему было интересно, насколько у этого человека было много идей, как он воплощал в жизнь свои мечты. Марк много слушал, но мало говорил. Когда они вернулись во дворец, к ним подбежала Майя. Шейх поднял ее на руки и поцеловал. Он ей говорил про нового гостя, про то, как ему все у них понравилось. «Она постоянно была возле тебя, когда ты лежал без сознания», — сказал шейх. «Я вам очень благодарен, что вы позаботились обо мне», — благодарил его Марк. «Это я должен тебя благодарить и благодарю всем сердцем, что ты спас мою дочь из рук этих варваров. Ты можешь остаться у нас. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Скажи, чего ты хочешь, я все организую. Ты теперь для нас особенный человек. Особенный». «Благодарю вас. Это была моя работа. Я просто выполнил приказ. И для меня было честью узнать вас поближе. Но мне ничего не нужно. Я должен вернуться к месту своей дислокации». Марк собрался и пожал руку шейху, Джамалу и той девочке, но та не хотела его отпускать. Он сел в машину и перед тем, как она тронулась с места, помахал им рукой. Они смотрели вслед отдаляющейся машины, и шейха поразила скромность и простота этого человека.